первый раз кряж, сердце так и замирает». «Что в бой, что под венец», — ответил кряж. «Мне тут один стрелец сказывал, идешь — жутко, а там и не в себе, только помахивай». «С коней долой, всем пешим быть», — отдал приказание молодой полковник князь Урусов. «Вот тебе и сказ», — засмеялся Петр, — «а на коне куда способнее». «С коней долой», — слышались команды дальше, и вдруг грянула пушка. Это был сигнал двигаться. В темноте ночи двинулись войска, с трех сторон подбираясь к городу. Петр шел наугад. Он знал, что его присоединили к стрельцам, и что все они идут на главную башню, которую снова теперь громят из пушек. Медленно, шаг за шагом, подвигалась вся масса под грохот канонады, и вдруг раздался оглушительный крик «Ура!», покрывший весь грохот, и, подхваченный словно волною, Петр понесся вперед. Ему пришлось куда-то лезть, он почувствовал, что начался бой, и закричал звонким голосом. Кто-то толкнул его в грудь, он махнул саблей и бежал дальше, спотыкаясь, падая, вскакивая на ноги и с криком махал саблей. И вокруг слышались крики, стоны, проклятия. Восток побелел, красную полосою означилось место восходящего солнца, бледный свет озарил окрестности, и Петр увидел себя под стенами Смоленска. Позади оставались взятые городки, где одним натиском были уничтожены слабые защитники. Стрелецкая небольшая пушка раз за разом стреляла в толстые ворота. Артамон Матвеев, простоволосый, с саблей, по которой текла кровь, распоряжался осадою. А сверху со стен сыпались камни, пищальные пули, лились смола и кипяток, и с грохотом скатывались бревна, давя людей. И опять вдруг пальба прекратилась, что-то загрохотало, и Петр с толпою очутился за воротами. Поляки ожесточенно рубились, Петр увидел толстое красное усатое лицо, и вмиг оно облилось кровью от удара его сабли. «Ура!» — ревело кругом, и неслось по узким кривым улицам, как лавина. Петр занес саблю над поляком, но тот упал на колени и с мольбою протянул руки. Петр устремился дальше. «Ну, отдохни, малость!» — услышал он добродушный голос и увидел улыбающегося Матвеева. Тот вытирал рукавом потное лицо и говорил: «Знатно рубишься, только врагов нет уже. Паны за воротами царю ключи отдают. Город наш, хвала Богу!» Петр опустил саблю и только теперь почувствовал усталость. Солнце уже клонилось к вечеру. Царь, держа в руке опущенный меч, в окружении ближних бояр и военачальников въезжал в город. Звонили в колокола, гремела музыка, и войско кричало «Ура!». Радость победы охватила Петра, и он присоединил свой голос к общему крику. Город Смоленск был взят. Наскоро уволакивали в сторону трупы, чтобы наутро схоронить их в общей могиле.